Пятое. Эллинистическое христианство. Эпиграф. Так странно видеть, что переворот, затронувший не одну часть света, вышел из всеми презираемой Иудеи. Гердер. Примечание. Идеи к философии истории человечества. С учетом существования в Ветхом Завете двойной начинки, о которой писал Лурье, весьма неожиданно начинает выглядеть проповедь иудействующих христиан Петра, Иоанна, Иакова и прочих. Если поверить в миф о единодушии Петра и Павла, о том, что Петр ратовал за распространение христианства среди необрезанных язычников, то получится, что Петр был еще хуже фарисеев, ибо, осознавая невозможность неевреев войти в Царствие Небесное, уготованное по Библии лишь семени Авраамову, он, тем не менее, как и Павел, обещал им христианское спасение. Однако, если следовать логике иудействующих христиан, то приглашение в христианство неевреев должно было быть такой же нелепостью и вынужденной политической мерой, как и завлечение неевреев в иудаизм. Ни там, ни евреям делать было нечего. В деяниях апостолы после распятия, в ожидании скорого наступления спасения, спрашивают явившегося Христа: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Деяния 1.6. Это типичная психология иудействующих христиан, связывающих приход Мессии исключительно с Израилем. Петр обращается к израильтянам, склоняя их к вере в Спасителя Израиля. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса. Покайтесь и получите дар Святаго Духа, ибо вам, иудеям, принадлежит обетование и детям вашим». Деяния 2, 22-39. Подобное превознесение ветхозаветных символов в новозаветных текстах, подвергшихся, вероятно, соответствующей редакции, очень рано заставили апологетов церкви задуматься над, казалось бы, простым вопросом: кого называть Израилем? Раннехристианский апологет Иустин в сочинении «Диалог с Трифоном Иудеем» приводит диалог христианина с иудеем, который спрашивает: «Неужели вы, то есть христиане, Израиль, и Бог говорит это о вас?» Иустин отвечает, обосновывая тезис, что не иудеи, а христиане – Израиль. «И мы, соблюдающие заповеди Христовы, от родившего нас для Бога Христа, называемся не только Иаковом, Израилем, Иудою, Иосифом и Давидом, но и истинными сынами Божиими». В ответ на притязание церкви, присвоившей себе Ветхий Завет, называть христиан Израилем, раввины стали утверждать, что «избранному народу», слова в кавычках, помимо письменной Торы, была дана еще и устная, ибо в чем разница была бы между иудеями и язычниками? Сказал Рабби Иегуда бер Шалом: «Моисей просил, чтобы Мишна была написана, но святой, благословен он», примечание Яхве Владимиров, «предвидел, что народы будут переводить Тору, читать ее по-гречески и говорить: мы Израиль, мы сыны Господа». Теперь чаши весов уравновешены. Святой, благословен он, скажет всем народам: «Я знаю только того, кто обладает моими таинствами», в скобках, то есть не только письменным законом Владимиров. «Он мой сын». Они сказали ему: «А что такое твои таинства?» Отвечал он им: «Это Мишна». Примечание Мишна – кодифицированный устный закон, опубликованный в Палестине, как считается, около 200 года нашей эры. Именно толкование Мишны составляет основное содержание Талмуда, составленного несколько веков спустя. В другом месте диалога с Трифоном иудей спрашивает христианина: «Истинно ли вы признаете, что это место Иерусалима будет возобновлено, то есть что город восстанет из руин и вновь будет принадлежать евреям?» Владимиров: «И надеетесь ли, что народ ваш, в скобках христиан, Владимиров, соберется и будет блаженствовать со Христом вместе с иудейскими патриархами, пророками и уверовавшими из нашего рода?» В скобках из евреев, Владимиров: «Равно как и с теми, которые сделались нашими прозелитами прежде пришествия Христа». На что Иустин отвечает: «Я и многие другие признают это, как и вы совершенно уверены, что это будет. Впрочем, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением, которые не признают этого, а я и другие здравомыслящие во всем христиане знаем, что будет тысячелетие блаженного царствия в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится, как объявляют то Изи и Езекииль, Исаия и другие пророки». Конец цитаты. Согласно Иустину, христиане не сомневаются в грядущей славе Иерусалима, но спорят лишь о наступлении тысячелетнего блаженного мироустройства до второго пришествия Христа. Судя по всему, вера в тысячелетнее царство Израиля присущевала прежде всего иудео-христианам. Примечание: обратим внимание на то, что Иустин родился в Сихеме, Шхеме, в Палестине, то есть евреям, признавшим Христа Мессию. Но даже и это мало объясняет, как могли в догматической церкви в целом, где основную массу составляли не евреи, признать богодухновенными некоторые, по сути, российские заявления Тора Исаии. Примечание: о необходимости различать пророка Исаию от Тора плюс Исаии смотри Владимиров Кумран Христос. Цитата: «Так говорит Адонай Яхве: вот я подниму руку мою к нееврейским народам, гоим, и выставлю знамя мое племенам, и принесут, в скобках эти народы, Владимиров, сыновей твоих Израиля на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Яхве. Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Яхве, спаситель твой Израиля и искупитель твой сильный Иаковлев».